Какое совпадение, мы как раз возвращаемся в город. Друг, как насчет того, чтобы поехать с нами? Ван Лин сделал благодарное выражение лица, сложил вместе руки и сказал: «Спасибо вам, глава эскорта». Человек со смуглым лицом посмотрел на Ван Лина и со смехом сказал: «Парень, ты умеешь ездить верхом?» Ван Лин улыбнулся и отрицательно покачал головой. Лю Сан указал на повозку позади и сказал с улыбкой: «За что меня благодарить? У всех бывают тяжелые времена, особенно вдали от дома. Залезай в повозку, до города Тяньшуй осталось всего 4 дня пути». Ван Лин сложил руки, после чего без колебаний забрался в повозку. Оглядываясь назад, он увидел, что за ним было более 10 подобных повозок, запряженных лошадьми, плотно прижавшихся друг к другу. Осмотрев своим божественным чувством повозку, он обнаружил, что повозка была пустой, она не имела никакой цели, поэтому он сел, скрестив ноги. Ян Сен, потянув коня, подошел к Ван Лину и спросил: «Друг, почему ты ушел из дома без багажа?» Ван Лин покачал головой, вздохнул и сказал: «По дороге я встретил бандитов». Ян Сен удивленно посмотрел на Ван Лина, а затем утешительно сказал: «Тебе повезло сохранить свою жизнь, в эти дни здесь небезопасно». Когда они продолжали разговаривать, лицо Ван Лина вдруг изменилось. Он осмотрел дорогу впереди своим божественным чувством и увидел неподалеку в джунглях двух человек, сидевших в засаде и наблюдавших за конвоем. Даже после того, как караван прошел мимо, они ничего не сделали, поэтому Ван Лин проигнорировал их. После дня путешествия, село солнце и наступила ночь. Лю Сан громко закричал: «Ребята, завтра мы достигнем северной области города Тяньшуй. Когда придет время, северный клан отправит нам навстречу встречающих. Сегодня мы не смогли найти хорошее местечко, чтобы остановиться и отдохнуть, поэтому будем отдыхать здесь, а завтра рано утром отправимся в дорогу. Как только доберемся до города, я возьму вас всех в Красный дворец, чтобы насладиться красивыми девушками». Все засмеялись, а потом спешились с лошадей. Расставив повозки кругом, они привязали к ним лошадей. После сделанного, люди начали устанавливать палатки, после чего некоторые пошли спать, а некоторые пить и веселиться. Атмосфера стала очень оживленной. От 3 до 5 человек посменно патрулировали территорию. После того, как разбили лагерь, Ян Сен позвал Ван Лана к костру. Поболтав днем с Ван Линем, Ян Сен обнаружил, что тот ему действительно понравился, поэтому хвалился своими приключениями. Чем больше Ван Лин интересовался его историями, тем больше он распалялся, рассказывая их. Вот почему он позвал Ван Лина к костру, когда группа остановилась отдохнуть. У костра отдыхали 3 человека. Кроме главы эскорта, Лю Сана и человека со смуглым лицом, здесь сидел ученый среднего возраста, который носил голубой халат. У него был бледный цвет лица, широкий лоб и пронзительные глаза, которые показывали всем свою мудрость. Увидев Ван Лина, Лю Сан засмеялся и сказал: «Сэр, это младший брат, о котором я вам рассказал. Он направляется в город Тяньшуй, чтобы зарабатывать на жизнь». После чего он сказал Ван Лину: «Младший брат, этот господин Ван из нашего могучего эскорта. Как и у тебя, и у него фамилия Ван, поэтому вполне возможно, что вы имеете какую-то связь. Господин Ван очень умный, он многое повидал». Ученый среднего возраста мягко улыбнулся и сказал: «Лю Сан, не хвалите меня так сильно, мои знания не такие уж и великие». Лю Сан отвел глаза и сказал: «Если сказать, что у господина Вана скудные способности, тогда я вообще пустое место. Младший брат, этот господин Ван является живым божеством, он знает астрономию, географию, а также искусство предсказания, он действительно великий». Ван Лин одним глазом посмотрел на ученого среднего возраста, на его лице появилась улыбка. Сложив руки, он сказал: «Господин, вы полны энергии, а ваши глаза сияют. Очевидно, что вы очень умный человек». Ученый среднего возраста удивился и сказал: «Похоже, младший брат такой же, как я. Я вижу, что вы похожи на ученого, но внутри вас скрыт дракон. Ваше будущее безгранично». Ван Лин улыбнулся и сказал: «Мой школьный учитель также рассказывал об искусстве предсказаний. Немного послушав его, я кое-что узнал». Ученый среднего возраста засмеялся. Человек со смуглым лицом, сидящий рядом, вдруг сказал: «Господин Ван, почему бы вам не рассчитать для меня мое будущее и посмотреть, есть ли у меня какие-либо шансы жениться? Ах-ха-ха». Лю Сан рассмеялся и сделал выговор: «Сколько раз ты уже просил это за время нашего путешествия? Каждый раз, Когда господин Ван делает предсказания, это отнимает у него много сил, поэтому просто забудь об этом». Человек со смуглым лицом проигнорировал слова Лю Сана и ожидающе посмотрел на ученого. Ученый среднего возраста немного колебался, после чего улыбнулся и кивнул, сказав: «Хорошо, сегодня я сделаю для вас предсказание. Ян Сен, вы же не первый раз уже об этом просите, так и быть, я сделаю предсказание для вас обоих». Сказав это, он закрыл глаза. Когда он вновь открыл их, они сияли золотым светом. Хотя Ван Лин сохранял нейтральное выражение лица, его сердце дрогнуло. Он задействовал свое божественное чувство и обнаружил внутри ученого слабый след духовной энергии, который движется странным путем и в итоге концентрируется в глазах ученого. Глядя на человека со смуглым лицом, ученый пробормотал несколько песнопений и, рассчитав, быстро сжал руки, после чего его лицо покраснело. Нахмурившись, он сказал: «Лю Лао, вскоре тебя ожидает кровавая катастрофа. Если ты сможешь ее пережить, в течение 3 месяцев ты сможешь жениться». Человек со смуглым лицом был удивлен и, улыбнувшись, сказал: «Катастрофа, не проблема. Мы могучий эскорт, всегда ходим по острию лезвия, поэтому кровавые битвы – это вполне нормальное явление». Ученый повернулся и уставился на Ян Сена. Спустя некоторое время его лицо изменилось. «Странно, вас тоже поджидает кровавая катастрофа». Затем он посмотрел на Лю Сана и мрачно сказал: «Что-то не так, эта техника, которая передается по наследству в нашей семье, никогда не ошибается. Господин Лю, над вами тоже нависла кровавая катастрофа». После этого он с серьезным лицом встал и осмотрелся вокруг. «Господин Лю, все скверно. Я осмотрелся и вижу, что над всеми вокруг нависла кровавая катастрофа». Лю Сан, прищурив глаза, огляделся и сказал упавшим голосом: «Вы хотите сказать, что нас ожидает смертельная опасность?» Ученый кивнул, его взгляд сместился на Ван Лина, и он вдруг вздрогнул от шока. Он внимательно всмотрелся в Ван Лина, и его выражение лица резко изменилось. Его лицо покраснело, и он выплюнул полный рот крови. Его лицо показывало непередаваемый ужас. Он указал на Ван Лина и отшатнулся. «Вы, глава 75, встреча со старым другом». Лю Сан замер в нерешительности. Он никогда раньше не видел такого выражения на лице ученого. Лю Сан незаметно отошел на несколько шагов от Ван Лина и спросил севшим голосом: «Господин, что случится с моим другом? Он тоже столкнется с кровавой катастрофой благодаря нам?» Ван Лин выглядел спокойным и все время молчал. Он безразлично посмотрел на старого ученого, а затем вдруг услышал голос Си Тунана у себя в голове. «Этот маленький ребенок довольно интересен. Хотя он и может частично предсказывать судьбу простых смертных, но когда дело доходит до настоящих культиваторов, это похоже на борьбу в воде. Я только что передал ему воспоминания о том, как устроил в парочке сект резню, и ему было тяжело с этим справиться». Ученый какое-то время молча истекал потом, глядя Ван Лину в глаза. Затем на его лице отразился страх, и после слов Лю Сана он быстро произнес: «Что касается твоего друга, его будущее скрыто, его нельзя прочесть, мое искусство предсказания просто не работает, я ничего не вижу, совсем ничего». При этом он неоднократно поклонился с горьким выражением лица. То, что он сейчас увидел, абсолютно сбило его с толку. От Асуры, горы трупов, моря крови, и вокруг не было ни одного смертного. Все, кто там был, могли летать и были способны разрушать горы. Ученый средних лет с детства учился искусству предсказания, поэтому знал, что в этом мире существовали бессмертные. Того, кто свяжется с ними, ждет беда. Лю Сан нахмурился, хотел было что-то сказать, когда внезапно услышал крик где-то вдалеке. В эту же секунду к ним по дуге издалека прилетела чья-то голова и, перекатившись пару раз, остановилась возле костра. Лю Сан побледнел. Он узнал эту голову, она принадлежала человеку, ответственному за охрану в эскорте. Лю Сан мгновенно вскочил. Ян Сен схватился за голову, сжал кулаки и произнес, всхлипывая: «Эрго, твой брат обещает отомстить за тебя». Все сопровождавшие достали свое оружие, в воздухе распространилась аура убийства. Человек со смуглым лицом встал рядом с Лю Саном и произнес низким голосом: «Этим людям неизвестны правила, которым следуют наши храбрые воины». Послышался мрачный смех. Около дюжины облаченных во все черное людей вынырнули из земли, отряхивая с себя пыль и безразлично глядя на участников эскорта. «Лю Сан, длань разрушающая горы, отдай нам груз, и мы сразу же уйдем. В противном случае, мы никого не оставим в живых, Из толпы противников вперед вышел худощавый старик. Лю Сан спокойным голосом сказал: «А я гадал, кто бы это мог быть. Значит, это ты, стервятник Сон». Старик улыбнулся и мрачно ответил: «Лю Сан, ты перевозишь секретный груз, 500 летный женьшень. Передай его мне, и на этом все закончится. Незачем убивать столько людей из-за таких пустяков». Лю Сан нахмурился, оглядел толпу и подумал: «Стервятник Сон, как он узнал о женьшене? Скорее всего, он подослал к нам своих шпионов». Внезапно он перевел взгляд на Ван Лина и ухмыльнулся. Чернолицый мужчина едва сдерживался, он сделал два шага вперед, крепко сжал кулаки и произнес осевшим голосом: «Здесь нет никакого женьшеня, старик, не спорь как ребенок. Даже если бы он здесь был, то ты со своим уровнем боевых искусств не смог бы забрать его у меня». Чернолицый мужчина, поняв намек Лю Сана, осторожно подошел к Ван Лину сзади. Ван Лин нахмурил брови, но внезапно ученый выступил вперед перед мужчиной со смуглым лицом и воскликнул: «Что ты делаешь? Наш друг не шпион». Человек со смуглым лицом застыл в сомнениях и хотел было что-то ответить, но в этот момент стервятник Сон громко рассмеялся. «Лю Сан, я тебе не ровня, но сегодня наш господин лично взял на себя это задание. Ты, покойник...» Он сделал шаг назад и закричал: «Босс прибыл». Закончив, он поклонился до земли. Все люди в черном с благоговением отошли назад и также поклонились до земли. «Босс прибыл». Ледяной голос внезапно эхом раздался со всех сторон: «Отдайте женьшень или умрите». Как только голос умолк, огненный шар размером с кулак неожиданно появился издалека и ударил по эскорту. Те, кто не успел даже закричать, мгновенно превратились в кучу черного пепла. Все остальные оцепенели, некоторые, позабыв о своем оружии, вслед за пеплом упали на землю. Ян Сен с ужасом в глазах произнес: «Это, что это за скрытое оружие?» Жар не рассеивался до тех пор, пока человек не превращался в уголь. Все участники эскорта с нескрываемым ужасом смотрели, как их собратья горят заживо. Лю Сан тоже не смог скрыть своего потрясения, он неосознанно отступил назад, не сводя глаз с кучи пепла на земле. Долгое время он молчал. В глазах смуглого мужчины читался страх. Он произнес дрожащим голосом: «Заклинание. Заклинание бессмертных». Когда-то давно смуглый мужчина проходил вступительный тест в секту бессмертных, и хотя он не прошел, из-за чего ему позже пришлось вступить в школу боевых искусств, у него остались яркие воспоминания с того времени. И сейчас, увидев огненный шар, он сразу все вспомнил. Сон с гордостью воскликнул: «Да, наш босс, бессмертный. Вы все еще не хотите сдаваться добровольно?» Все участники эскорта устремили взгляды на Лю Сана, они умоляли его глазами. Если бы их противник был смертным, у них хватило бы смелости сразиться с ним. Но если он бессмертный и на стороне противника, это резко отбивало желание вступать с ним в битву. Лю Сан с горьким выражением лица хотел было что-то ответить, но в этот момент появились три огненных шара и неподвижно замерли в воздухе. Ван Линь сверкнул глазами, ему стало интересно. Увидев силу огненных шаров, он сразу определил, что человек, использовавший их, находился не больше, чем на третьем уровне конденсации ци. Он почесал подбородок и осмотрелся вокруг с помощью души. Вдруг неподалеку на дереве он почувствовал человека, использовавшего заклинание. «Что?» Ван Линь удивился. Этому человеку было около 20 лет. Он был на пике второго уровня конденсации ци и почти перешел на третий. У этого молодого человека было мрачное лицо, покрытое глубокими шрамами. У него был свирепый вид, но он все равно показался Ван Лину знакомым. Ученый вздохнул и сказал: «Лю Сан, сдайся. Даже если заказчик узнает об этом, то не станет нас винить. Если наш противник бессмертный, как мы, простые смертные, можем ему противостоять». Лю Сан засомневался, но в итоге нехотя достал из-за пазухи шкатулку размером с ладонь и положил на землю. Как только шкатулка оказалась на земле, она сразу взмыла вверх и поплыла по воздуху, но не в сторону грабителей, а к Ван Лину. Глава 76. Странный летающий меч. Лю Сан отпрянул назад и, скрипя зубами, сказал: «Ты и правда шпион». Ян Сен яростно впился глазами в Ван Лина, сжав кулаки. Смуглый мужчина только что видел, как Ван Линь взял шкатулку, причем необычным способом смертных. Ученый тоже застыл в нерешительности, затем со смешанными эмоциями посмотрел на Ван Лина и вздохнул. «Не тронь!» — выкрикнул Сон, резко побледнев. Он взметнул в небо, затем рванул в сторону Ван Лина, держа руку впереди, приготовившись схватить его за голову. Заметив движение Сона, Лю Сан и остальные были сбиты с толку. Сначала Лю Сан хотел вмешаться, но в конечном счете, не стал его останавливать. Ян Сен и остальные отступили назад, выдавая Ван Лина. Ван Линь даже не поднял глаз, он спокойно открыл шкатулку и увидел перед собой женьшень с маленькими, но непривычно ровными веточками. К нему был приложен желтый талисман, скрывавший его духовную энергию. Когда Сон подошел совсем близко и уже собрался свернуть Ван Лину шею, он внезапно замер в шоке, его тело сжали невидимые руки и с силой откинули назад. Пролетев большое расстояние, он долгое время не мог пошевелить телом. Став свидетелями странной картины, все вокруг замерли в удивлении. Ван Линь не стал снимать желтый талисман с женьшеня. Взглянув на него еще раз, он спокойно произнес: «Даже не выйдешь поздороваться со старым другом?» Послышался треск веток, из чащи вышел молодой человек, его тело было окутано невидимой силой, с помощью которой он растолкал в стороны людей в черном. Вдобавок ко всему, рядом с ним возникли три огненных шара, которые стали вращаться вокруг его тела. Люди в черном, увидев молодого человека, сказали с почтением: «Приветствуем великого мастера». Молодой человек даже не взглянул в сторону Сона, которого рвало кровью, вместо этого его взгляд устремился на Ван Лина, и он сказал низким голосом: «Я уверен, что последние 10 лет не встречал никого с таким лицом, как у тебя. Кто ты такой?» Ван Линь посмотрел на парня, но ничего не ответил. Он вытащил желтый талисман из дорожной сумки. Взглянув на талисман, выражение лица парня резко изменилось. Прочитав, что на нем было написано, он поднял глаза на Ван Лина, нахмурился и произнес: «Я не знаю, что это. Друг, прошу, передай мне женьшень, он мне очень нужен». Ван Линь засомневался и внимательно посмотрел на него. Он был озадачен. Проверив его еще раз своим божественным чувством, он внезапно почувствовал странную ауру. Ухмыльнувшись про себя, он выставил руку с женьшенем вперед и сказал: «Ничего, похоже, я ошибся». Выражение лица парня резко изменилось, он выхватил женьшень и ответил севшим голосом: «Спасибо, прощайте». На этом он развернулся и уже собрался уходить, когда вдруг в небе появилась туча, а следом за ней поднялся сильный ветер, снося с ног всех участников эскорта. Туча зашевелилась и резко опустилась, пока ветер становился все сильнее и свирепее. Мужчина средних лет, одетый во все белое, появился из облака и с помощью этого странного ветра опустился вниз. Вместе с его появлением, люди из эскорта, оказавшиеся рядом с ним, с жалким писком взорвались и превратились в туман. Затем этот туман быстро сжался и превратился в мерцающую, сверкающую кровавую сферу. Мужчина средних лет, сделав глубокий вдох, проглотил кровавую сферу. Его лицо мгновенно посвежело. Довольный собой, он коснулся рукой рта и, сверкнув глазами, сказал: «Чжанху, встретив своего знакомого, ты боишься признать это?» Снова приняв ледяное выражение лица, Чжанху почтительно ответил: «Господин, ученик не знает этого человека». Ван Линь выглядел невозмутимым. Он снова проверил все с помощью божественного чувства и очень удивился, когда заметил, что этот мужчина уже был близок к 15 уровню конденсации ци. Мужчина средних лет улыбнулся и обратился к Ван Лину: «Ты знаешь моего ученика?» Ван Линь безразличным тоном ответил: «Я его знаю, но не помню откуда». Мужчина немного помедлил, внимательно посмотрел на Ван Лина, а затем вдруг улыбнулся: «Неважно, хотя ты всего на 8 уровне конденсации ци, если я выпью твою кровь, то смогу повысить уровень своей культивации». Чжанху изменился в лице, он стал прямо перед мужчиной средних лет и поспешно сказал: «Господин, он мой друг детства, пожалуйста, дайте ему уйти». Мужчина сверкнул глазами и мрачно произнес: «Отойди, лучше иди и собери мне кровь смертных, от тебя все равно не так много пользы». Чжанху хотел было что-то сказать, но мужчина внезапно фыркнул и прошептал сложное заклинание. В это же мгновение Чжанху побледнел, и спор на его теле начала выступать кровь, а со лба заструился пот. Ван Линь поднял брови. Используя технику силы притяжения в виде огромной руки, он схватил мужчину средних лет. В ответ его противник холодно фыркнул и, открыв рот, сплюнул зеленый свет, который затем, мигая, превратился в небольшой меч и разрезал огромную руку на куски. Ван Линь, к этому времени полностью освоивший технику силы притяжения, одной рукой схватил Чжанху, дугой, летающий меч. Маленький зеленый меч сразу же завибрировал, его сияние начало мерцать. Мужчина средних лет мгновенно изменился в лице и быстро достал из дорожной сумки черные ножны. Он без промедления подкинул их вперед и с помощью нескольких жестов мудро выпустил красный свет. После появления ножен, маленький зеленый меч, который был пойман огромной рукой техники силы притяжения, вырвался из хватки, точнее, он исчез, а затем появился в стороне от руки, после чего соединился с ножнами. Ван Линь выглядел все таким же спокойным, но на самом деле его сердце ёкнуло. Впервые его подвела техника силы притяжения. Он сверкнул ледяными глазами, и из его сумки появились несколько кусков черной древесины, которые стали соединяться друг с другом, образуя хлыст, который двигался со скоростью молнии. «Ван Линь, этот летающий меч какой-то странный», — отозвался Си Тунан у него в ушах. В это время меч стал входить в ножны, но издав гудящий звук, он будто не мог продвинуться дальше 1/5 длины ножен. Застряв на месте, он вдруг поменял цвет с зеленого на голубой и, отделившись от ножен, полетел в сторону хлыста, пытаясь разрубить его на куски. Этот хлыст Ван Линь забрал у Чжан Куана. Он изучил его еще во время уединенной тренировки и под руководством Си Тунана сумел сделать его своим. Ван Линь, контролируя хлыст, увернулась от атаки летающего меча и атаковал напрямую мужчину средних лет. Мужчина фыркнул, ни капли не удивленный внезапной атакой хлыста. Одной рукой он направил летающий меч и одновременно прошептал несколько слов. Летающий меч странным образом исчез и как будто с помощью телепортации появился перед мужчиной, разрубая хлыст, прежде чем он успел добраться до него. Мужчина средних лет усмехнулся и сплюнул кровавую сферу. Как только сфера показалась на глаза, она тотчас же превратилась в сверкающую нить и слилась с летающим мечом. Глава 77. Старик Дзимо. Ван Линь мрачно нахмурился. Он хотел отозвать змееподобный хлыст, когда внезапно из маленького уже красного летающего меча появилась тень, передвигавшаяся быстрее обычного человека, и разрубила его пополам в мгновение ока. Змеевидный хлыст, разделенный пополам, превратился обратно в куски дерева, которые стали падать с неба. Мужчина средних лет, не скрывая своей жажды убийства, взмахнул правой рукой и, излучая красный свет, соединил два пальца, указывая на Ван Лина. Летающий меч вдруг развернулся, нацелившись острием на Ван Лина, и устремился вперед. Ван Линь нахмурил брови, схватил Чжан Ху и откинул его назад, а затем и сам быстро отступил. В это время летающий меч засиял красным светом, снова появилась тень из его острия. Ван Линь успел только почувствовать мерцание, когда тень уже почти подобралась к нему. Лицо Ван Лина резко изменилось, он выставил правую руку, выбросил нефритовую печать из дорожной сумки. Эта печать мгновенно превратилась в полупрозрачный голубой щит. Эта завеса возникла так внезапно, что тень летающего меча столкнулась с ней, отчего посыпались красные искры и щит задрожал. На его поверхности паутиной разошлись трещины. Ван Линь сделал глубокий вдох и сплюнул духовную энергию. Завеса резко сменила цвет с голубого на зеленый и стала более плотной и мутной. Трещины быстро исчезли, и теперь щит мог выдержать следующую атаку, но на нефритовой печати появилась трещина. «Что?» Мужчина средних лет прищурил глаза, внимательно посмотрел на Ван Лина и сказал спокойным тоном: «Похоже, что ты не на 8-м уровне. Даже если ты на стадии заложения основ, даже не надейся сбежать от моего летающего меча». На этом мужчина указал одним пальцем, а его взгляд стал серьезным. Меч, немного задрожав и издав звук, похожий на насекомое, быстро вернулся в ножны. Погрузившись внутрь на 2/5 длины ножен, меч стал сначала синим, а затем черным и быстро вылетел обратно. Глаза Ван Лина холодно сверкнули, битва становилась напряженней. Это был первый раз, когда Ван Лин сражался с противником одного с ним уровня культивации. Хотя их уровень культивации был одинаковым, но у противника были прекрасные магические сокровища. Несмотря на то, что они дрались недолго, Ван Линь уже был в невыгодном положении. В любой момент ситуация могла стать опасней. Учитывая, что меч сменил цвет на черный, можно было догадаться, что он стал сильнее. Даже нефритовая защитная печать, полученная от Чжоу Пэна, не сможет ему противостоять. Уже не сомневаясь, он вытащил из дорожной сумки старинный нефритовый талисман. Он медленно взмыл в воздух, остановившись перед Ван Линем. Этот талисман немедленно стал излучать величественную ауру. Этот талисман Ван Лину дал Лю Вэнь Цзюй на случай крайней необходимости. Ван Лин, не задумываясь, сразу же сплюнул духовную энергию и сложил свои руки в жесте мудро. Крошечный золотой символ вдруг появился из нефритового талисмана. Ван Линь выглядел невозмутимо, он смотрел ледяным взглядом на мужчину, излучая при этом убийственную ауру. Зрачки мужчины средних лет вдруг сократились, слегка колеблись и злобно стиснув зубы. Он сплюнул две золотые бусины, которые тотчас же превратились в тончайшие нити и вошли в летающий меч. К этому времени черный летающий меч приобрел золотой оттенок. Покружив немного в воздухе, издавая свистящие звуки, а затем рычание, он рванул в сторону Ван Лина, рассекая воздух. Черный вихрь периодически возникал вокруг меча. Глаза Ван Лина были ледяными, не глядя на черный летающий меч. Он указал одной рукой на нефритовый талисман перед собой, и из золотых сияющих символов на нем появились 9 новых символов, которые выстроились в ряд. В этот момент внезапно появился черный летающий меч. Ван Линь быстро сформировал жест мудрый и увидел, как 3 символа молниеносно сорвались с места и окружили летающий меч. Между ними образовалась золотая связь, которая словно тюрьма остановила дерзкую атаку летающего меча. Меч, как дикое животное в клетке, выпустил жужжащий звук и стал непрерывно биться о символы, которые вспыхивали от каждого удара. Лицо мужчины среднего возраста резко изменилось, он ошеломленно закричал: «Это сокровище ядра?» Так называемое сокровище ядра, Ван Лин слышал о нем в прошлом от Ситунана. Все сокровища, изготовленные мастерами уровня формирования ядра, были известны как сокровища ядра. Также, если человек, создавший сокровище, находится на стадии зарождения души, то такие сокровища называются сокровищами зарождения. Страх сразу же отразился в глазах мужчины, он тотчас схватил свои ножны и отступил назад. Ван Линь усмехнулся, он изменил жест мудро, и остальные 6 символов мгновенно выстроились в один ряд и бросились в сторону мужчины. В глазах мужчины средних лет можно было заметить страх. Быстро отступая, он выбросил множество нефритовых талисманов из сумки хранилища, стараясь выгадать себе хоть небольшой шанс на побег. Эти талисманы, не успев ничего сделать, мгновенно сталкивались с золотыми символами и взрывались. На лице мужчины отразилось отчаяние, и он произнес: «Друг, не хочешь ли ты стать учеником старика Цзимо?» Прежде чем он смог закончить, золотые символы уже добрались до него. Быстро, словно молнией, первый символ уже поразил его грудь. Лицо мужчины тотчас же покраснело, и он быстро упал на землю, сплевывая кровь. Второй символ последовал за первым, мужчина начал истекать кровью из всех 7 отверстий, а в его груди уже красовалась дыра. Третий символ также не заставил себя ждать, врезавшись в тело мужчины средних лет, он разорвал его на куски. Затем его тело вместе с сумкой-хранилищем превратилось в пепел, и только поношенные ножны упали с неба. Ван Линь сделал глубокий вдох и одной рукой указал на нефритовый талисман. 3 оставшихся символа сразу же вернулись обратно в талисман. Черный летающий меч, заключенный в ловушке из 3 символов, после смерти мужчины, наконец, оставил свои попытки вырваться и, в конечном счете, замер на месте. Ван Линь протянул руку, все 3 символа задрожали. 2 из них рассеялись и только один вернулся обратно с талисман Ван Лина. Ван Линь положил нефритовый талисман обратно в сумку. Изначально этот талисман был рассчитан только на 1 атаку, но в течение 4 лет закрытой практики под руководством Ситунана он смог усовершенствовать его и разделить количество атак на 9. Хотя таким образом его мощность уменьшилась, но зато его можно было использовать несколько раз. После этого он сделал глубокий вдох, его лоб все еще был покрыт испариной. Эта битва, с тех пор как Ван Линь встал на путь культивации, была первой, когда он столкнулся с трудностями. Его глаза сверкнули, когда он применил технику силы притяжения и сформировал большую руку, чтобы подхватить ножны и летающий меч. Он внимательно их осмотрел. «Ван Линь, не то чтобы я не хотел помочь в бою, просто моя сущность души ограничена, не стоит тратить ее впустую. Кроме того, поединки не на жизнь, а на смерть пойдут тебе на пользу, в этом нет ничего плохого». Голос Ситунана был серьезным, что случалось довольно редко. Ван Линь кивнул и ничего не ответил, его внимание было сосредоточено на сокровище в его руках. Этот летающий меч довольно интересный, но он еще не раскрыл свой настоящий потенциал. Но даже так, настоящее сокровище, это ножны, пояснил Ситунан. Глава 78. Город Семьи Тен. Ван Линь изучал его, после чего услышал позади шепот. Правой рукой он сделал несколько ручных печатей и с золотым светом выстрелил летающим мечом. После этого он развернулся и увидел Чжан Ху с широко открытыми глазами. Когда он увидел Ван Лина, он тупо уставился на него, после чего поспешно встал, осмотрел окрестности и, наконец, посмотрел на летающий меч и ножны Ван Линя. Со счастливым лицом он сказал: «Он мертв?» Ван Лин слегка улыбнулся, кивнул и сказал: «Да, Чжанху, ты из-за него сказал, что не знаешь меня, правильно?» Чжанху быстро коснулся своей груди, закрыл глаза на мгновение и с радостью сказал: «Он действительно мертв. Ван Лин, это не лучшее место для разговора. Позвольте мне добить этих людей, после чего поговорим». Сказав это, он поднял правую руку, и мгновенно появилось три огненных шара. Лю Сан и его группа были полностью ошеломлены этим. Они даже в самых диких фантазиях не думали, что смогут хоть раз в жизни увидеть нечто подобное. А когда они увидели огненные шары в руке Чжанху, их лица стали отражать лишь страх. Что касается людей, одетых в черное, они также внимательно смотрели на Чжанху и точно так же испытывали ужас. Ван Лин нахмурился и хотел уже что-то сказать, но Чжанху был быстрее. Три огненных шара быстро разлетелись, их целями были не Лю Сан и его группа. Это были люди, одетые в черное. Перед лицом абсолютной силы, смертные были словно муравьи, которые не могли сказать даже слова против. Они упали на землю, мгновенно превращаясь в пепел. Нахлынула волна жара, несколько странных золотых капель крови не исчезли вместе с трупами. Они взмыли вверх и были поглощены. От волны жара, волосы Лю Сана и остальных опалило, а кожа потрескалась, но никто не смел шевелиться. Увидев, что Чжанху создал еще три огненных шара, Ван Лин сказал грубым голосом: «Чжанху, не убивай больше». Чжанху обернулся и, посмотрев на Ван Лина, сказал: «Если мы не убьем этих людей, то они обо всем доложат. Человек, которого ты только что убил, был моим учителем, и он был шестым учеником Дзимо. Если они начнут расследование, то тебе и мне не избежать смерти». Ученый средних лет был самым спокойным среди выживших людей. Он сжал зубы, после чего быстро сказал: «Святые, мы клянемся, что ничего не расскажем». Прежде, чем он закончил говорить, Чжанху нахмурился и холодно улыбнулся: «Не будешь говорить, это не от тебя зависит. Если они вынут твою душу и очистят ее, ты расскажешь им все». Несмотря на то, что он говорил с ученым, его глаза смотрели на Ван Лина. Ван Лин немного подумал. Со взмахом его руки, мгновенно 6 или 7 человек, которые остались живы, бесконтрольно поднялись в воздух и остановились перед Ван Лином. Чжанху рассеял свои огненные шары и, ничего не сказав, встал рядом. Ван Лин достал нефритовую табличку из своего рюкзака. Эту нефритовую табличку он получил от Чжан Куана, когда он вместе с Ван Ха отправился на торги. Он смутно помнил, что там была техника, которая могла стирать воспоминания людей. Используя божественное чувство, он тщательно изучил нефритовую табличку и, наконец, нашел технику. Ван Лин изучил ее, а затем убрал нефритовую табличку. Синий свет вспыхнул в его глазах, и он посмотрел на группу выживших. Через некоторое время синий свет исчез, а у людей было отсутствующее выражение лица, после чего они упали на землю. Чжанху тихонько вздохнул и открыл рот, желая что-то сказать, но в конце концов так ничего не сказал. После того, как Ван Лин закончил технику, он посмотрел на Чжанху, быстро поднялся в воздух, а затем улетел. Чжанху сделал глубокий вдох, выплюнул золотой шарик изо рта и улетел за ним. Два радуги в небе долгое время летели вперед. Чжанху начал задыхаться и приземлился на вершине горы, а Ван Лин медленно полетел вниз. Чжанху успокоил дыхание и нашел место, чтобы посидеть. Он взял 2 сладких картофелины из своего рюкзака, один дал Ван Лину и улыбнулся. «Я пожарил это, посмотри, как они на вкус». Ван Лин взял сладкие картофели, и в этот момент он как будто вернулся на 10 лет назад, когда 2 молодых людей встретили друг друга в домике безымянных учеников школы Хэн Юэ. «В том году, когда я покинул школу Хэн Юэ, я не вернулся домой. Я бродил повсюду и хотел найти другую школу. Я случайно нашел и съел духовную траву и каким-то образом достиг 1-го уровня конденсации ЦИ. Тут я должен поблагодарить Харька за его книгу «Руководство для культивации». После этого я встретил Байчжана. Он не стал убивать меня, увидев, что я достиг 1-го уровня концентрации, а взял меня в ученики. Он хотел, чтобы я помогал ему собирать кровь смертных. Он оставил во мне специальный яд, благодаря которому мог в любой момент решить, жить мне или умереть. Я сказал, что не узнал тебя, потому что он был рядом. К счастью, ты его убил. С его смертью, яд уже не представляет для меня опасности, поэтому теперь я свободен». Чжанху откусил сладкого картофеля и кратко описал то, что происходило последние 10 лет. Ван Лин был довольно опечален из-за рассказа Чжанху. Несмотря на то, что его рассказ был простым и кратким, но Ван Лин по его лицу прекрасно видел, что эти 10 лет дались ему нелегко. В глазах Чжанху отразилась легкая зависть, и он сказал: «Ван Лин, мы не виделись почти 10 лет, не так ли? Если ты смог убить моего учителя, это означает, что ты, должно быть, достиг стадии заложения основ. Его летающий меч очень сильный, и я слышал, как он говорил, что может использовать только 2/5 его мощи. Но даже так, никто ниже стадии заложения основ не мог совладать с ним». Ван Лин покачал головой и сказал: «Я еще не достиг стадии заложения основ, но откуда этот летающий меч? Ты знаешь?» Чжанху с шокированным лицом посмотрел на Ван Лина, но не стал больше задавать вопросов. После тщательных раздумий он сказал: «Насколько я помню, он говорил, что однажды ему крупно повезло, и он нашел его в одной пещере, после чего он всегда рассматривал этот меч как свое самое главное сокровище. Кроме того, ножны этого меча тоже сокровище. Мой учитель придавал больше значения ножнам, нежели летающему мечу. Я слышал, как он сказал, что кроме него, никто ниже стадии формирования ядра не сможет очистить этот меч и сделать его своим». Ван Лин нашел камень неподалеку и, сев на него, задумался на некоторое время, после чего он сказал: «Расскажи мне об этом, старике Цзимо, чтобы хоть знать, с чем мы имеем дело». Чжанху проглотил сладкий картофель, который был у него во рту, и сказал: «Цзимо – это свободный культиватор. Поговаривали, что он уже достиг стадии формирования ядра. Его не слишком заботит репутация, поэтому, когда он узнает о смерти своего ученика, он будет мстить. Тебе лучше сразу вернуться в секту Хэнь-Юэ. Что касается меня, я могу просто отправиться в город Семьи-Тэн, чтобы скрыться на некоторое время. Я уверен, что даже Цзимо не осмелится быть слишком высокомерным в городе Семьи-Тэн. Если я не стану его покидать, я должен быть в безопасности». Ван Лин горько улыбнулся и сказал: «Секта Хэнь-Юэ существует только на словах». Чжанху, сделав паузу, улыбнулся и сказал: «Я слышал о том, что 4 года назад секта Сюаньдао захватила горы секты Хэнь-Юэ, но секта Хэнь-Юэ переехала. Неужели ты не пошел вместе с ними?» Ван Лин не хотел обсуждать эту тему и спросил: «Что это за место, город Семьи-Тэн?» Глава 79. Очищение летающего меча. Чжанху запихнул в рот остатки сладкого картофеля и, сглотнув, ответил: «Город Семьи-Тэн — территория одного большого клана культиваторов северной части страны Чжао. Говорят, что у них есть культиваторы стадии зарождающейся души. Чтобы войти в город, любому культиватору нужно заплатить 1 духовный камень низшего качества, а если захочешь остаться там, то придется отдавать по 1 духовному камню каждый месяц. На протяжении нескольких лет я тайно собирал духовные камни, так что мне должно хватить на 6 месяцев. Ван Линь потер подбородок и спросил: «Чжанху, в городе Семьи-Тэн проходят ярмарки?» Чжанху кивнул и ответил: «Каждый месяц там проходят огромные ярмарки, все представители мира культиваторов, живущие поблизости, собираются там. А ты хочешь что-то обменять?» Ван Линь кивнул. «Что такое? Ты не рад моей компании? У меня не так много духовных камней, так что буду полагаться на тебя». Семья Тэн была довольно знаменитым кланом в северном регионе страны Чжао. Предок этого клана, Тэн Синсинь, за последние 500 лет смог добраться до стадии зарождения души, поэтому его не призвали на войну в стране 4-го ранга. Разные высокопоставленные лица предлагали ему занять высокие должности, его очень уважали. Город Семьи-Тэн именно из-за этого предка старались не провоцировать. Ярмарка города Семьи-Тэн пользовалась большим успехом у многих культиваторов, поэтому в начале каждого месяца его наводняли путешественники. Из-за такого количества людей, конечно, не обходилось без стычек. У многих были большие амбиции, а сталкиваясь друг с другом, они ввязывались в неизбежные драки. Помня об этом, предок клана Тэн объявил запрет на драки. В пределах города драки были запрещены. После этого указа, все посчитали город Семьи-Тэн городом со строгими законами. После своего объявления Тэн Синсиню пришлось избавиться от нескольких проблем, в том числе убить пару мастеров формирования ядра, но с тех пор любой, кто входил в город, строго следовал этому запрету. В этот день недалеко от города Семьи-Тэн появились 2 радуги в небе. Один из них сказал: Ван Линь, полеты и драки в городе семьи Тен запрещены, поэтому дальше нам придется пойти пешком». Этими двумя были Ван Линь и Чжан Ху. Ван Линь обвел взглядом город семьи Тен. Сам город семьи Тен показался ему не слишком большим. Скорее это был не город, а городок. Снаружи стояли два улыбающихся ученика семьи Тен. Они приветствовали путешественников и выдавали жетоны. С помощью божественного чувства Ван Линь без проблем узнал, на каком они были уровне, на третьем уровне конденсации Ци, как и Чжан Ху. Пока у него было время, он успел осмотреть и оценить всех людей в очереди у входа в город. Люди впереди него были на самых разных уровнях, самый высший из которых – 13-й уровень конденсации Ци. Прождав довольно долго, наконец, настала очередь Чжан Ху и Ван Лина. В этот момент в небе внезапно появилась летающая фигура, источающая сильную ауру. Ван Линь проверил с помощью божественного чувства и сразу удивился. Этот человек выглядел довольно молодо, ему можно было дать около 30 лет, но он уже достиг стадии заложения основ. Как только он оказался у входа, он сразу взмахнул рукой, и внезапно большинство людей разбросало в стороны из-за сильного порыва ветра, а некоторых с низким уровнем культивации даже сбило с ног, и они упали на землю. Чжан Ху тоже задело, но когда он уже отлетел далеко в сторону, его подхватил Ван Линь. Ван Линю тоже пришлось отойти на пару шагов, но, сохранив спокойное выражение лица, он холодно посмотрел на прибывшего человека. Мужчина фыркнул и широко зашагал к городским воротам. После того, как он достал из кармана какую-то эмблему, два ученика отнеслись к нему иначе, один даже проводил его внутрь. Этот человек, какой у него уровень культивации? Почему даже простой взмах его руки такой мощный? Спросил Чжан Ху, с глазами полными зависти. Стадия заложения основ, непринужденно ответил Ван Линь. Когда они оба подошли к воротам, Чжан Ху быстро выступил вперед и заплатил двумя духовными камнями низшего уровня, а затем вместе с Ван Линем прошел внутрь. Чжан Ху очевидно был здесь много раз и знал этот город довольно неплохо, потому что очень быстро нашел постоялый двор. Заплатив два духовных камня, они с Ван Линем получили две комнаты. Духовные камни расходятся очень быстро, надеюсь, что 500-летний женьшень удастся продать по выгодной цене, тогда мы разделим деньги напополам, улыбаясь, Чжан Ху обратился к Ван Лину. Они еще немного поболтали, а затем разошлись по комнатам. Ван Линь сел, скрестив ноги в своей комнате, и достал летающий меч и ножны, которые он отобрал у мастера Чжан Ху. Внимательно их изучив, он сверкнул глазами, подбросил летающий меч и сформировал жест мудро. Из летающего меча мгновенно рассеялся золотой свет, и внезапно показалось, что меч ожил и попытался сбежать из комнаты. Когда он отлетел в сторону, он будто врезался в невидимую стену, быстро развернулся назад и поспешил в другом направлении. Сделав еще несколько попыток, он каждый раз натыкался на невидимую стену. Летающий меч яростно затрясся, развернулся острым концом на Ван Лина и полетел в его сторону. Ван Линь не терял спокойствия, он спокойно вытащил из дорожной сумки нефритовый талисман и с помощью жеста мудро вызвал поток света из нефритовой печати. Меч, казалось, боялся золотого символа, поэтому отступил. Ван Линь махнул правой рукой и золотой свет начал кружить вокруг его тела. Из-за этого летающий меч не осмелился атаковать вновь, а еще яростней стал пытаться вырваться из барьера. Ван Линь, даже не моргнув, сплюнул изо рта духовную энергию, которая быстро окутала летающий меч. Оружие вдруг вспыхнуло, яростно уклонилось вбок и мгновенно исчезло из виду, появившись вновь у дверей, собираясь выбраться наружу. В этот момент его цвет изменился с черного на голубой, даже излучаемый им свет стал более тусклым, а жужжание слабее. Ван Линь без колебаний протянул правую руку, золотой символ, который кружился вокруг его тела, быстро бросился вперед и захватил летающий меч. Оружие резко загудело под давлением золотого света и медленно попятилось назад, но вскоре вновь вспыхнуло и исчезло, только чтобы вновь появиться рядом с окном. Его цвет тотчас же изменился с синего на зеленый. Меч теперь выглядел в точности, как до того, как он побывал в ножнах. Ван Линь сверкнул глазами, догадавшись, что телепортация меча была связана с его цветом. Если его не поддерживала духовная энергия хозяина, он поглощал очень много энергии при каждой телепортации. Чем более сильным сознанием обладает сокровище, тем тяжелее будет очистить его. Даже убив хозяина, придется потратить немало сил, чтобы присвоить его себе, послышался голос Ситунана. Ван Линь прищурил глаза, У этого летающего меча был дух и способность к телепортации, о которой он уже знал раньше. Желание присвоить этот меч только возросло. Заметив, что летающий меч собирается вылететь из окна, Ван Линь указал на нефритовый талисман правой рукой, и из него сразу же вырвалось золотое сияние. Два золотых луча быстро остановили оружие и, даже телепортировавшись, летающий меч уже не мог от них избавиться. Глава 80. Техника кровавого очищения. После трех телепортаций, цвет летающего меча уже превратился в бледно-зеленый. Что свечение, что звуки от этого меча, все стало куда слабее. Вскоре, летающий меч, который уже не мог телепортироваться, был загнан двумя золотыми символами в угол. Ван Лин выплюнул еще один поток духовной энергии изо рта. Летающий меч уже не мог увернуться, и был окутан духовной энергией. Два золотых символа, будто два дракона, кружились вокруг меча. Каждый раз, как меч пытался сбежать, они мгновенно перехватывали его, не позволяя сдвинуться с места. Шло время, сопротивление летающего меча не уменьшилось, и он даже стал более агрессивным. Духовная энергия, что окружала его, медленно исчезала, так что Ван Лин выплюнул духовную энергию еще раз, чтобы продолжить очищение. Ночь медленно проходила и, наконец, летающий меч начал успокаиваться. Лицо Ван Лина было бледным, так как ночью он десятки раз сплевывал духовную энергию. Даже если он был на 15 уровне конденсации ци и поддерживал свои силы с помощью духовной воды, он все еще чувствовал утомление и телом, и душой. Свет солнца медленно проник через окна, но очищение летающего меча Ван Лина все еще продолжалось. Летающий меч больше не сопротивлялся и спокойно остановился в воздухе. Крохи духовной энергии Ван Лина проникли в летающий меч. Как раз в это время лицо Ван Лина изменилось, после чего раздался стук в дверь, и прозвучал голос Чжан Ху. «Ван Лин, ты хочешь пройтись со мной по магазинам города Семьи Тен?» Ван Лин глубоко вздохнул и сказал: «Чжан Ху, я в данный момент нахожусь на критическом моменте в культивации, так что иди один». Чжан Ху был удивлен. Подумав немного, он ничего не сказав и сел, скрестив ноги за дверью комнаты Ван Линя. Ван Лин не обращал внимания на Чжан Ху и продолжил очищение. Время медленно шло, пока занавес ночи не опустился вновь. Он выпил уже три бутылки духовной воды, но все еще не закончил с этим летающим мечом. Из-за своей беспомощности, Ван Лин только и мог, что обратиться за помощью к Ситу Нану. «Мальчик, ты наконец вспомнил про меня, Хаэм, я ждал. Если ты будешь культивировать в течение 10 лет и используешь большое количество духовной воды, возможно, что ты и сможешь закончить очищение этого летающего меча. И это я говорю про время в реальном мире, а не пространстве сферы», — сказал Ситу Нан, «не быстро, не медленно». «Так долго», — нахмурился Ван Лин. «Конечно, это сокровище ядра и даже высшего качества, одно из лучших. Он принадлежал какому-то безумцу на поздней стадии формирования ядра. В тот момент он, возможно, готов был прорваться на стадию зарождения души, но проигнорировал свою собственную безопасность и даже поставил под угрозу возможность прорыва. Он использовал момент прорыва, чтобы создать этот меч. Этот человек действительно был безумцем. В свои дни я думал о подобном, но все взвесив, не решился на этот шаг. Хотя невозможность прорваться на стадию зарождения души это еще ладно, но попытка прорыва к стадии зарождения души сама по себе очень опасна. Один неверный шаг и твоя душа будет уничтожена. Этот Бай Чжан, должно быть, получил помощь создателя летающего меча, когда пытался сделать этот меч своим. Если бы я все еще был в своем физическом теле, то, конечно, мог бы запросто закончить очищение, но теперь мое состояние крайне плачевно. Однако, Ситу Нан медленно сказал это и замолк. Ван Лин хорошо понимал характер Ситу Нана. Он знал, что старик любил нагнать интриги. Он не слишком спешил, так что молча ждал продолжения. Через некоторое время Ситу Нан вздохнул и пробормотал: «Забудь об этом. Использовать нормальные методы очищения займет слишком много времени. Я научу тебя технике, называемой техникой кровавого очищения. Хорошая новость в том, что она поможет быстро сделать этот летающий меч твоим, а плохая в том, что если меч получит урон, то и ты получишь его. Только вот в отличие от других методов, хотя тут и будет преимущество в скорости, но отдача будет в несколько раз сильнее». Ван Лин обдумал это, а затем сказал: «Как мне использовать эту технику кровавого очищения?» Ситу Нан хотел поддержать интригу, но он знал, что парню было все равно, поэтому он решил сразу рассказать о технике, но перед этим поставил одно условие. Я не прикасался к женщинам так давно. Несмотря ни на что, ты должен удовлетворить меня, даже если я буду только смотреть. Ван Лин не сказал ничего конкретного по этому поводу. После того, как он услышал подробности о технике, он сформировал руками несколько печатей в соответствии с указаниями Си Тунана. Он прикусил кончик языка и выплюнул кровь, которая содержала его духовную силу. Затем он взмахнул правой рукой и создал в воздухе странный символ. Когда символ был нарисован, он сразу впитал всю кровь. Вскоре вся кровь была поглощена, а символ приобрел кровавый оттенок. Ван Лин махнул левой рукой, и символ приземлился на меч. Меч сразу задрожал, выпуская нити белого газа. Ван Лин мгновенно выплюнул еще крови. Он побледнел и стал слабее, но его взгляд был полон решимости. Он создал еще один символ, который также впитал кровь и приземлился на летающий меч. Так продолжалось в течение нескольких часов. Прямо до самого утра третьего дня гул меча был слышен в комнате Ван Линя, но мгновенно исчезал. Чжан Ху все это время сидел, скрестив ноги, за пределами комнаты и вдруг встал. Без звука открыв дверь Ван Лина, он увидел слегка улыбавшегося Ван Линя. Он был очень счастлив. Затем он сказал: «Чжан Ху, спасибо». Чжан Ху посмотрел на Ван Линя, сделав странное лицо, и сказал: «Какой навык ты тренировал? Почему я слышал гул меча?» Ван Лин открыл рот, и вылетел маленький меч зеленого цвета. При этом, когда вылетел меч, запах крови мгновенно заполнил воздух. Чжан Ху посмотрел на него с пустым выражением лица, а затем сказал дрожащим голосом: «Это летающий меч моего учителя, ты закончил очищение, Хаэм, почему такой плотный запах крови?» Ван Лин кивнул и, после взмаха руки, летающий меч мгновенно вернулся к нему и был проглочен. Ван Лина также очень раздражал запах крови. Только после успешного кровавого очищения Си Тунан неторопливо сказал ему, что сокровища, которые прошли через кровавое очищение, будут излучать плотный запах крови. Кроме того, чем больше им убито людей, тем плотнее запах крови. Чжан Ху посмотрел на летающий меч с ошеломленным выражением. Через некоторое время он глубоко вдохнул и сказал: «Ван Лин, я действительно восхищаюсь тобой. С этим летающим мечом люди одного с тобой уровня не смогут запросто навредить тебе. Важным моментом этого летающего меча является его мгновенное перемещение. В зависимости от количества духовной силы владельца, расстояние мгновенного перемещения также будет изменяться. Но учитывая внезапность подобного хода, это, безусловно, хорошее оружие для убийства». Немного поболтав, Чжан Ху встал, чтобы уйти. Перед уходом он сказал Ван Лину, что торговая ярмарка начнется через 3 дня, потому надо начинать готовиться. После ухода Чжан Ху, Ван Лин достал ножны из рюкзака. Эти ножны были названы странными даже Си Тунаном, и он даже не знал, каким сокровищем они были. Ван Лин думал, что ножны и летающий меч были одним целым, но после очищения летающего меча, он рассмотрел их более тщательно и узнал различия между ними. Ножны выглядели простыми, но излучали плотную ауру убийства. Чем больше ты смотришь, тем плотнее будет аура убийства. Постепенно, разум Ван Лина опустел, и он увидел размытый силуэт меча. Глава 81. Похищение основания. 1. Это был древний меч, который излучал зловещую ауру и не позволял оторвать взгляда. Спустя долгое время, Ван Лин пришел в сознание, его глаза сверкнули и казалось, что он что-то понял. 3 дня спустя город семьи Тен расцвел. В город прибывало и уходило множество мастеров. Чжан Ху и Ван Лин уже давно покинули гостиницу и бродили по городу. Чжан Ху собирался продать Жэньшэнь и, обсудив это дело с Ван Линем, ушел в одиночку. Ван Лин гулял по городу, заглядывая в торговые лавки. В одной из лавок продавалось огромное количество магического оружия, которое ему понравилось, но запрашиваемая цена была слишком высока, а так как финансы Ван Линя были на нуле, ему пришлось уйти. Прогулявшись еще немного, он вдруг остановился. Перед ним была лавка культиватора с разными летающими мечами и нефритовыми печатями, а также лежала книга, переплетенная нитью. На книге мелким шрифтом было написано: «Базовые формации». «Базовые формации». Ван Лин коснулся подбородка и поднял ее, чтобы рассмотреть. Довольно толстая книга, около 50 или 60 страниц, и буквы расположены как можно более компактно и написаны мелким шрифтом. Также есть несколько иллюстраций. 10 духовных камней. Если не хочешь покупать, то положи обратно. Подняв глаза, небрежно сказал владелец ларька, которому на вид было лет 30. 10 духовных камней были всем, что он имел. Ван Лин обдумал немного, стоит ли покупать эту книгу, но увидев, что у владельца лавки кончалось терпение, он достал 10 духовных камней и протянул их владельцу лавки, а затем, взяв в руки книгу, развернулся и ушел. Осмотрев другие лавки, Ван Лин увидел множество разнообразного материала из дерева, но большинство из них были дорогими. Там был кусок железной древесины, что продавался по заоблачной цене. Ван Лин даже не заметил этого, как уже стемнело. Ван Лин вернулся в гостиницу, но как только он подошел к воротам гостиницы и собирался войти, он остановился и удивленно поднял брови. Обычно в это время в гостинице стоял гвалт, но сегодня было очень тихо, необычно тихо. Ван Лин осмотрелся с помощью божественного чувства. Вдруг его лицо изменилось. Весь двор был покрыт таинственным туманом, который заблокировал божественное чувство Ван Лина. Ван Лин, не задумываясь, внезапно отпрыгнул назад с огромной силой, окружив свое тело техникой силы притяжения, отступив на несколько десятков метров. А, довольно быстрые рефлексы. Прозвучал немного удивленный, но беззаботный голос. Затем из трактира вышел человек 25-26 лет, с энергичными глазами и саблевидными бровями. Его одежды были белыми как снег, а на его одежде была вышита эмблема города семьи Тен. Он посмотрел на быстро отступающего Ван Лина, а затем насмешливо сказал: «Тэн Цзя и Тэн И, вы двое ждите здесь Чжанху, а потом разрушите его культивацию и посадите в тюрьму. Ну а я пока поймаю этого проворного паршивца». Как только он договорил, перед ним вдруг показались две тени, которые оказались двумя морщинистыми стариками, один из которых ответил низким голосом: «Молодой лорд, эти двое еще в нашем городе семьи Тэн, таким образом, мы нарушим правила, которые ввел предок, если он узнает». Молодой лорд нахмурился и посмотрел в сторону убегающего Ван Лина и сказал: «Если мой прадед спросит, то расскажите ему факты. Этот Чжанху сговорился с посторонними и убил своего учителя. После совершения подобного зла, как я мог позволить ему уйти?» Затем он взмахнул рукой и помчался за убегающим Ван Лином. Старики посмотрели вслед молодому лорду, а затем обратно превратились в тени и исчезли без следа. Ван Лин выжимал из себя все. Достигнув максимальной скорости, он почти мгновенно добрался до окраины города семьи Тен и уже в ближайшее время мог покинуть границы города. Когда он увидел городские стены, появилось несколько теней и закричали: «Полеты в городе семьи Тен строго запрещены. Товарищ культиватор, пожалуйста, остановись». Ван Лин молча достал бутылку с духовной водой и сделал большой глоток. Его духовная сила резко увеличилась, он сделал глубокий вдох, его тело затрясло, но вскоре он как молния полетел со скоростью в два раза быстрее предыдущей. Несколько учеников семьи Тен попытались заблокировать его. Ван Лин взмахнул своей рукой, применив технику силы притяжения, и отбросил всех учеников, стоящих у него на пути. Словно неудержимая сила, Ван Лин вырвался из города семьи Тен. Вслед за ним бросилось более 100 учеников семьи Тен, используя всевозможные техники, чтобы догнать его. Ван Лин не понимал, что произошло в гостинице, но было ясно, что молодой лорд ждал его возвращения в гостиницу, и если бы он не сбежал сразу, его могла ждать катастрофа. Вряд ли Ван Лин смог бы защитить Чжанху, так что он просто надеялся на лучшее. Вылетев за пределы города, Ван Лин направился на юг. Позади него было множество учеников семьи Тен, которые преследовали его по горячим следам. Неожиданно, из города вырвался радужный луч света и, обогнав учеников семьи Тен, помчался в сторону Ван Лина. Неожиданно появился нереально огромный меч, который обрушился вниз на Ван Лина. В этот момент вокруг клинка появились шары из молний, которые обрушились вниз вместе с мечом. У Ван Лина появилось нехорошее предчувствие, а Си Тунан закричал: «Черт, это сокровище зарождения! Ван Лин, отзови свое божественное чувство, я телепортирую тебя!» Синий лед распространился от руки Ван Линя по всему его телу. В этот момент вниз обрушился меч. Страшный грохот эхом разошился по округе, когда меч расколол землю, а шары молнии обрушились вниз и создали волны молний. Тело Ван Линя исчезло еще до того, как меч успел приземлиться. Ван Лин появился примерно в 300 метрах от предыдущего места. Он, не задумываясь, быстро помчался вперед. Си Тунан выругался тихим голосом: «Этот маленький ублюдок находится на последнем этапе стадии заложения основ. Если бы ты тоже был на стадии заложения основ, то, опираясь на твое тело, я бы смог использовать некоторые техники и одолеть его, но в данный момент ты все еще на стадии конденсации ЦИ, поэтому я максимум могу помочь одолеть практика средней стадии заложения основ». Тенли нахмурился, но тут же смеясь сказал: «Ты первый практик ниже стадии формирования ядра, который смог увернуться от моего меча. Если бы не мое обещание брату Цзимо, я бы не стал убивать тебя». Ван Лин, не оглядываясь, быстро убежал. На этот раз он использовал слишком много духовной силы. Он достал бутылку и сделал глоток, а затем его скорость выросла еще больше. Глаза Тенли сверкнули, а затем он сказал мрачным голосом: «Давай проверим, сколько еще раз ты сможешь телепортироваться». С этими словами он указал своей правой рукой на небо. Оно мгновенно потемнело, а затем вновь появился огромный меч. Глава 82. Похищение основания, 2. После взмаха огромного меча, все шары из молнии сразу же ринулись в соответствующую сторону. С ужасным грохотом, он резко обрушился вниз. Не дожидаясь ответа Ван Лина, Си Тунан выругался и тотчас же телепортировал Ван Лина на 1000 метров в сторону. Тенли нахмурился и холодно фыркнул. Он указал правой рукой, и меч полетел в погоню за Ван Линем. Два радужных луча, один впереди, а второй позади, летели в небесах. Почти 100 учеников семьи Тен преследовали их в течение некоторого времени, но в итоге они не смогли догнать двух людей и беспомощно остановились. Чем дольше Тенли гнался за Ван Линем, тем больше удивлялся. Будучи на последней стадии заложения основ, его скорость была чрезвычайно высокой. Но парень перед ним постоянно перемещался с места на место, стоило ему только приблизиться. Но чем дольше так продолжалось, тем сильнее было убийственное желание в глазах Тенли. Мгновенное перемещение. Этот навык мог принадлежать только мастерам на стадии формирования ядра, однако этот мальчишка, даже не достигший фазы заложения основ, тоже им владел. У Тенли появились догадки, что тут замешано сокровище. Размышляя, он облизнул губы, и желание убить этого парня и отобрать талисман стало еще сильнее. Он был хорошим другом ученика Цзимо, Чэнь Чжуна. Несколько дней назад он получил сообщение с летающим мечом, в котором его просили убить двоих людей. Первым был Чжан Ху. Чжан Ху приложил руку к убийству своего учителя, и Цзимо сразу об этом узнал, как только тот умер. Чжан Ху не знал, что помимо яда в его теле, Цзимо использовал еще одну секретную технику для его контроля. С помощью этой секретной техники Цзимо сразу узнал обо всем, что произошло в тот день. После этого он узнал, что они направились в город семьи Тен, поэтому он отправил на их поимку Чэнь Чжуна. Чэнь Чжун находился довольно далеко, поэтому он использовал летающий меч, чтобы передать сообщение Тенли и попросить схватить их. Проведя расследование, Тенли узнал, что Чжан Ху на самом деле был в городе семьи Тен. Его спутник был, очевидно, его другом, и так все и началось. Изначально он рассчитывал только оказать небольшую помощь, но теперь Тенли был решительно настроен убить Ван Лина несмотря ни на что, чтобы забрать сокровище перемещения. Он прибавил скорости. Ван Линь отпил еще один глоток духовной жидкости. Его лицо было серьезным, он открыл рот и сплюнул зеленый луч света. Когда этот луч оказался на воле, воздух тотчас же наполнился удушающим запахом крови. После этого зеленый луч сверкнул и быстро полетел назад. Ван Линь не остановился, а только еще быстрее ринулся вперед. Тенли все это четко видел, но зеленый луч мало его заботил. Он холодно рассмеялся, указал правым пальцем, и шар из молнии тут же появился рядом с ним и ринулся в сторону луча.